Джуй поставил ромашки в стакан на тумбочке. Инсан посоветовала взять маленький букетик, сам бы он купил какой-нибудь пышный и дорогой, и пыль в глаза пустить, и скрасить больничную обстановку. Скрасить захотелось не ему одному. Больничное постельное белье заменили на синее со звездами. На стене над кроватью появилась пара кривовато повешенных детских рисунков. На одном фрукты и пышные букеты фантастических цветов, на втором танки и опять же букеты взрывов. Причем прямо под гусеницами танка написано печатными буквами «Выздоравливай». Ошибочная буква, зачеркнутая крест-накрест, сверху написано неровное «О». Значит, некие дети имеются, собственные, племянники, друзей. Джой покосился на безмолвных и неподвижных сопалатников и присел на табурет рядом с кроватью. Он всегда считал придурью беседовать с бессознательными и мертвыми людьми, но очень хотелось спросить у этой самой Сониной о сокровище семьи Джой. «О, добрый день!» — сказали у него за спиной. Джой оглянулся и поднялся, машинально застегивая пуговицу пиджака. Две вошедшие девушки смотрели на него с одинаковым любопытством. Судя по бахилам и гражданке, выглядывающей из-под накинутых халатов, такие же посетители. «Так это про вас тетя Лина говорила?» «Видимо, да. Если Лина, мать Инги». Посверкивая любопытными глазами, девицы протиснулись мимо него к кровати. Подруги, родственницы. Одна деловито поправляла подушку, другая ровненько расставляла в стакане его ромашки. Видимо, не слишком эстетично он их туда воткнул. Джой слушал, как девушки рассказывают Инге новости про работу и политику, сыплют именами и событиями из жизни знакомых. Казалось, их вообще не заботит, что подруга никак не реагирует. Игра на публику, или они, как и ее мать, считают, что их слышат. И то, и другое раздражало. Лучше бы массаж сделали, или что там еще. Памперс поменяли, ей-богу. «А капельницы уже ставили?» «Нет», — сказал Джой, поскольку ни пластыря, ни следа от иглы на вытянутой вдоль тела руке сегодня не наблюдалось. Но девицы, кажется, решили, что он контролирует процесс лечения, потому что тут же потребовали отчета. «И как ее состояние?» – спросила та, что повыше и поблондинистее, поправляя строгие очки. Джой вспомнил вчерашние слова врача. «Стабильная». Черненькая вновь стрельнула в него любопытным взглядом. «Да что там стрельнула?» – открыла залповый огонь. «А вы здесь часто бываете?» «Теперь часто». «А вы ей кто?» Вторая подтолкнула брюнетку локтем, мол, «веди себя прилично». Но смотрела с таким же любопытством. «Надо привыкать». Джой выдал конспективно. «Друг, давно не виделись, поэтому не знал». «А давно вы познакомились?» Джой аккуратно указал на Ингу. «Явно до. Но она нам ничего про вас не рассказывала». «А она вам все рассказывает?» «Конечно!» – уверенно заявили в голос обе. «Вот ведь болтушка!» – Джой лучезарно улыбнулся. «Ну, может, она стеснялась нашего головокружительного романа?» «О-о-о!» Высокая даже сняла очки, став от этого гораздо симпатичнее. Брюнетка кокетливо засмеялась. «Я бы уж точно вас не стала стесняться!» «Женя!» – немедленно представился Джой. «Ксюша!» «Анастасия!» «А вы с ней бывшие однокурсницы или одноклассницы?» «Да мы вообще с детского сада дружим!» Джой мысленно потер руки. «А теперь, девушки, вы расскажете мне все». И девушки рассказали. Сначала они беседовали у постели больной, потом перебрались в подвальное больничное кафе. Джой в их увлекательной игре в вопросы-ответы занимал выигрышную позицию. Всегда мог сослаться, что роман был хоть и бурным, но коротким. И поэтому он мало что знает про Ингу. Девушка игралась в таинственность. «Но почему именно роман? Почему не назваться просто знакомым? Похоже, некоторое количество дорам, просмотренных за компанию Синсон, оказали таки тлетворное влияние и на его до этого времени безупречную фантазию». Благодарность за бесплатно и бескровно доставшуюся информацию, Джой предложил довести девушек до дома. И только увидев, как они с разинутыми ртами уставились на его ягуар, сообразил, какого свалял дурака. Таких машин в городе раз-два и обчелся. Если что-то пойдет не так и авантюру раскроют, можно отыскать его в два счета. Скромнее надо быть. Скромнее. Мама всегда ему это говорила. Подъехал бы на обычном паркетнике, и Ксения бы так не оживилась, а Настя бы снова не насторожилась. «Куда вас отвезти?» «Вы знаете, где живет Инга?» – подозрительно спросила Анастасия. Окинула его прежним, испытующим, учительским взглядом. «Вот вы мне и покажете», – беспечно отозвался Джой. Подпрыгивающая на сиденье Ксюша наконец озвучила вопрос, который мучил подруг с самого начала. «А где вы с ней познакомились?» «На улице». «Инга никогда не знакомится на улице», – Джой улыбнулся. «В каждом правиле есть исключения». «Значит, пристаешь к девушкам на улице?» – строго спросила Инсон. «Кстати, а ведь давненько так не знакомился, хотя красивых, симпатичных, кругом просто пруд пруди. Все больше на работе или через знакомых своих знакомых. Некогда или вместе с юностью квалификацию теряет. Вот так и подкрадывается старость». «Ой, не прибедняйся. Подъедешь на своем ягуаре, улыбнешься, и все, девушка твоя. И ты бы тоже растаяла. У меня от тебя прививка есть». «Это какая? Совместное проживание!» Инсон сидела на любимом месте Хина, в стиральной машине, болтала ногами. «Между прочим, ты становишься все заметнее». «Правда?» Она тут же машинально поправила волосы и загнулась, заглядывая в зеркало. «А я вот себя не вижу». «Мне поверь!» Джой, сощурив глаза, пригляделся. «Четко вижу нос». «И какой он?» – взволновалась Инсон. «Какой-какой? Острый, как у лисы!» Инсон импульсивно прикрыла нос ладонью. «Ой!» Джой довольно улыбнулся, отомстил за прививку. «Что за ой? Ты хотела картошкой?» «Все ты врешь!» – убежденно возразила Инсон. «Нифига ты не видишь! Лишь бы мне какую-нибудь гадость сказать!» «А ты? Кто только что говорил, что ему не нравится проживание со мной?» «Не нравится? Вон тебе весь мир!» «Тот и этот. И что во мне вообще может не нравиться? Чисто плотный, спокойный, сам готовлю, носки не разбрасываю, посуду мою», – бурчал Джой. Краем глаза он видел бледно-белое пятно. Призрачная девушка шла за ним следом. «Между прочим, меня ты бы тоже раздражала. Как можно жить с той, кто целыми днями пялится в телевизор на торсы дарамных парней, когда рядом имеется куда лучше?» «Как я могу на них пялиться, если их все время чем-нибудь прикрывают, целомудренны до тошноты? А ты бы хотела азиатскую порнушку?» «Вот!» – торжественно заявила Инсон. «Что вот? Вот почему я бы не поддалась на твое обаяние. Ты все передергиваешь, а ты только о себе думаешь. Да я только твоими делами и занимаюсь». «Занимаешься? Да?» Джой даже остановился от возмущения, начал загибать пальцы. «Чуть не спугнула моего юриста, поссорилась с секретаршей, оседлала, одержала, короче, вселилась в меня. Конечно, все это исключительно мне на благо». Инсон, он не мог видеть ее лицо, но силуэт различал довольно четко. Скрестила на груди руки, задумчиво и нервно пристукивая ногой. Итогом размышления стало: «И тебе не стыдно?» Джой опешил. «Мне?» «Да. Зачем напоминать о прошлых ошибках? Тем более я за них уже попросила прощения». Ему и впрямь, внезапно и алогично стало стыдно. Точно, теряет навыки проживания с женщиной. Янка вон была у него тренер. Ух, настоящая прививка против женских капризов и женской логики на несколько лет вперед. «Так что ты все-таки про эту коматозницу узнал?» – спросила Инсон мирно. Джой тоже был рад сменить тему. «Вроде бы много, но ничего такого примечательного или таинственного. Закончила экономический факультет, работает то ли экономистом, то ли бухгалтером. Живет с матерью, любит читать и дорамить. не любит спорт и крепкий алкоголь. Был парень, но сплыл. И теперь ее парень ты. Теоретически, да. А если придется практически? Вот открывает она глаза, а ты ей так: «Здравствуйте, я ваша тетя, то есть ваш парень. Приятно познакомиться». «Так, что ли?» Джой внутренне содрогнулся, вслух произнес: «А что? Неужели не мог придумать ничего другого?» «Сходу нет, а подсказать было некому, потому что одно чувствительное привидение со мной не пошло». «Ну да, вали с больной головы на здоровую», – проворчала Инсон. «Такое впечатление, что это ты дорамы пересмотрел, а не я». «Ладно, будем решать проблемы в порядке поступления. Может, она вообще еще не очнется». «Да ты, я смотрю, большой оптимист», – подколола его Инсон. «Ну да, этого у меня не отнять. А мы с тобой, между прочим, только что пережили буквально первую семейную ссору». «Ой, Джойчик, так мы уже женаты?» – восхитилась Инсон. «И как тебе супруга-призрак?» «Кошмар». «Так», – предсказуемо обиделась девушка. «А я-то тебе чем не угодила?» «Кроме того, о чем нельзя напоминать, не курю, не храплю, не ем, не пью, невесомая, компактная», – увлеченно перечисляла Инсон свои достоинства. «Вон, даже в твой сотовый помещаюсь». «Умная! Это уже перебор! Веселая! Помогаю тебе с поиском сокровища! Твой кот меня любит!» «Это главное, конечно!» – серьезно поддакнул Джой, чтобы Хин любил. «В общем, не девушка, а мечта!» – подытожила Инсон победно. И, сложив на груди руки, с вызовом уставилась на него, мол, «попробуй, возрази!» «Да, какие могут быть неприятности от привидения, которое не только невидимым шляется по квартире, подслушивая и подглядывая, а то и комментируя, но еще и может селиться в твое тело? Разве же это проблемы?» Серьезное возражение у Джоя было только одно, но такое, что и не произнесешь. «Но ты же мертва!» Пришлось согласиться. «Инсон, ты настоящий идеал! А то...» Как ни странно, с мамой Линой у Джоя отношения складывались хорошие. Ей он старался врать по минимуму, воротила, отделывался односложными ответами, а она сама, женщина простосердечная, в отличие от Ингиных подруг, ни в чем не сомневалась и приписывала его сдержанность тому, что парень переживает или стесняется. Когда Джой упомянул, что представление не имеет о детстве и юности Инги, даже принесла ему целый пакет семейных альбомов. Перелистывая их, он мимолетно посочувствовал девушке. Вряд ли та хотела показаться ему лысой, беззубой и безбровой в ползунках, а то и без. Так, а что же там его собственная мама? Джой даже зубами скрипнул, представив, скольким потенциальным невесткам она продемонстрировала сыночка в подобном же виде. Надо срочно сделать какой-нибудь проспект по специально отработанным фото и выдать со строгим наказом применять в рекламной кампании только его. Значит, вот с кем у него состоялся теоретический роман. Девочка как девочка, пухлощёкий младенец на фото, то сияющий, то хмурый. Серьезная девица годов трех с печеньем, надежно зажатым в руке. Первоклашка с бантом размером чуть ли не с голову, на которую этот самый бант повязан. Подросток в первых драных джинсах и с первым неумелым макияжем. Выпускница в длинном платье и с прической а-ля принцесса. Студентка с рюкзачком. А вот деловой костюм надела. Работает уже, стало быть. Слушая вполуха истории о детских проказах, матерям только дай повод огласить на весь мир эти порочащие собственных детей сведения. Джой задумчиво рассматривал недавние снимки своей виртуальной девушки. Шатенка, во всяком случае на большей части фото, вполне симпатичная, но не так, чтобы дух захватывала. И жизнь, судя по рассказам мамы и подружек, вела обычную. Вот и сообрази, какое отношение она имеет к их семейному сокровищу. «Тетя Лина», – произнесли от двери. Женщина обернулась и вскочила, уронив с колен раскрытый альбом. «Ой, Саша, ты...» «Не узнали. Богатым буду». Джой нагнулся за фотографиями. Потому как засуетилась, заговорила мама Лина, бросая растерянные взгляды то на него, то на пришедшего, он сразу понял – бывший, то есть парень, с которым Инга в прошлом году рассталась. Эх, не расспросил он подружек, почему. И что тот за субъект? Выпрямившись, положил альбом на тумбочку и встретил оценивающий взгляд Саши. «Познакомьтесь, это старый друг нашей Иночки». «А это Евгений, Александр». Рукопожатие было тоже оценивающим, не слабым. Ростом выше и в плечах пошире. Похоже, качается. Черная майка обтягивала такие рельефные мышцы, что Джой в своем деловом костюме раздраженно ощутил себя мягкотелым и рыхлым офисным планктоном. Таковым, похоже, его и посчитали. Александр, потеряв к нему всякий интерес, отвернулся к маме Лине. Задал традиционный вопрос. «Как она?» «Ничего не изменилось», – нейтрально произнесла та и, помедлив, добавила. «За месяц». Парень услышал упрек в ее словах, потому что тут же сообщил о командировке, да и вообще летом у дорожников самая работа. Джой заметил, что он старается не глядеть в сторону кровати. «Ну да, зрелище неприятное, но мог бы хоть рожу при виде своей, пусть и бывшей девушки, не кривить. Посещение закончилось быстро». Александр даже не присел, еще через пару вопросов сообщил, что он вообще-то на минутку вырвался. «Звоните, тетя Лина, если что понадобится». Кивнул Джою, бросил от двери быстрый взгляд на Ингу и «до свидания». Где-то он его видел, но где? Мама Лина сочла это задумчивое молчание многозначительным, потому что еще больше разволновалась. «Джой, это, понимаешь, до того, как вы с Ингой, она, ее бывший парень». «О, то есть Инга рассказывала?» Джой неопределенно пожал плечами. «Я о нем знаю». И не соврал, и не ответил. Вот главный его лозунг – общение с окружением коматозницы. «Так и будем вести себя дальше. По возможности». Я с упоением следила за наконец-то состоявшимся поцелуем главных героев – хоть чем-то порадовали, а то в этих целомудренных дорамах самым эротичным остается пресс главного героя, мелькнувший в расстегнутой рубашке при переодевании, да и самые страстные объятия выглядят трогательно невинными. И тут на меня рухнул подошедший Джой, вернее, рухнул-то он на диван, но как раз на то место, где я лежала. Все-таки в невидимости, помимо массы достоинств, имеются некоторые недостатки. Зашипев от досады, я струйками дыма вытекла из-под тела Джоя. Тот сказал, как ни в чем не бывало. «О, извини, не заметил». «Ты же сказал, я становлюсь все виднее». Я демонстративно отряхнулась и поправила одежду. «Ну, не постоянно же. Тем более ты должен быть осторожней. Мне что, ходить по собственной квартире, постоянно вопрошая? Инсон, не потревожу я тебя, если тут присяду, там прилягу, а здесь пройду». Я фыркнула, но возразить было нечего. «И чего ты тут такого смотришь? Опять дорама-драма?» «Ну да». Упоительный момент уже прошел, а перематывать сцену поцелуя назад при Джое было как-то неловко. «А давай еще раз посмотрим ту про полицию и призраков», – предложил он. «Убийство, заброшенный дом в лесу, надписи кровью, расчлененка, красота!» «Извращенец! Категорически не согласен! Девочкам девочкова, мальчикам мальчикова!» «Тогда чего ты со мной ромком и смотришь? Противника надо знать в лицо! Мне кажется, или ты пытаешься отобрать у меня пульт?» Я и вправду вцепилась в его руку, сказала мрачно. «Не хочу я ту!» «Почему?» «Потому что там призраки». «А-а-а», – произнес Джой и вновь включил мою романтику. Как бы ни плевался он и не критиковал, но постепенно Джой втянулся в просмотр дорам, даже начал сыпать специфической терминологией. «Конечно, вкусы у нас совпадали редко, я люблю комедии, драмы, он детективы и трэши, но все же мы частенько валялись втроем на диване», третий хин, следя за перипетиями азиатских персонажей. После просмотра нескольких фильмов Джой начал коллекционировать дорамные штампы. Например, если герои преодолевают огромные испытания, то один из персонажей должен умереть, желательно от рака. Если не хочешь отвечать на звонок, то мобильник не выключаешь, а вырываешь аккумулятор. Девушки частенько засыпают в машине, но обязательно в красивой позе, чтобы герой мог полюбоваться. Героиня непременно должна напиться соджу, и герой ее потащит домой на закорках, а потом ее на него еще и вывернет. Такая вот корейская романтика. Еще Джою очень понравилось, что в дорамах тема мини-юбок раскрыта полностью. Чем скромнее девушка, тем короче ее юбка. В общем, смотреть с ним фильмы оказалось интересно. Правда, в моменты, когда идиотизм зашкаливает, положа руку на сердце, такое происходит то и дело. Джой раздраженно соскакивал со словами: «Ну сколько можно смотреть эту ерунду?» и шел заниматься другими делами или смотреть другой канал. В этот раз он продержался так долго и безмолвно, что я даже подумала, задремал. Оглянулась, Джой следил за действием напряженно и внимательно, словно смотрел какой-то международный матч. Почувствовав мой взгляд, сообщил: «У меня идея, трепещу в ожидании. Если человек лежит в коме, где в этот момент находится его душа?» Я подумала: «Ну, наверное, где-то поблизости болтается, ждет, когда тело очнется». «Ты в смысле?» Джой повернулся ко мне рывком, даже диван качнулся. Подпер рукой голову, сказал, разглядывая меня: «И впрямь становлюсь видимой, ура!» «Да, пошли, поговоришь с ее душой, она расскажет, что знает, и оставим уже эту мою возлюбленную в покое. Но как тебе идея?» Я поежилась. Почему-то вот как раз эта идея внушала мне настоящий ужас. Как бы мне не хотелось увидеть связанную с тайной семьи Джой женщину, я никак не могла заставить себя переступить порог больницы. Но у каждого свои бзики, даже у призраков. А ведь я вполне спокойно посетила с Джоем кладбище, куда он меня позвал с некоторым сомнением. На Троицу народу на кладбище собралось почти столько же, сколько лежало под землей. Пусть ханжи фыркают через губу, мол, нужно помнить об умерших по доброй воле, а не принудительно по обязательным датам. Я считаю, хорошо, что существуют родительские дни. Живые всегда так заняты, так стремятся как можно больше успеть до встречи с предками лицом к лицу, что им просто некогда о нас вспоминать. Это мы всегда их можем подождать. Могила Джоевского отца отличалась от окружающих. Здесь не было ни цветов, ни деревьев. Корейцы считают, что их корни мешают мертвым. Да и памятник стоял не на зеленом холмике, а рядом с ним. Проходившие поглядывали на невозмутимо отбивающего полные поклоны Джоя. Обсуждать не обсуждали. На кладбище любые обычаи впору. Вон неподалеку отмечают родительский день заломящимся от снеди столом веселые и шумные православные цыгане. Джой поставил цветок, рюмку, зажег свечу и разложил на плите угощение. Я сидела на памятнике по соседству, болтала ногами. Дух похороненного, если когда и был здесь, то давно весь вышел. «Эй!» – вспомнила я. «А у вас же есть какой-то свой корейский праздник поминовения? Чусан?» «Чхусак», — поправил Джой. «Осенний день. Помянем и в сентябре. Мертвым приятно, что мы их почитаем». Он сел на низкую скамеечку, переплетая пальцы рук, уставился в землю. То ли об отце вспоминал, то ли о бренности всего сущего задумался. Я тактично помолчала, но так как запас вежливости у меня небольшой, продержалась недолго. «А другие родные тоже здесь похоронены?» – спросила, перебравшись к нему под бок на скамью. «Нет, отец с матерью вернулись сюда из Средней Азии, так что могилы бабушек-дедушек там остались. Далековато. Да». Джой помолчал и неожиданно начал говорить о том времени, когда у него болел и умирал отец. Казалось, он никому об этом до сих пор не рассказывал, потому что говорил Джой непривычно, бессвязно, с тяжелыми паузами. Тот год и несколько следующих были тяжелыми. Казалось, судьба спохватилась, что слишком долго была благосклонна к их семье и решила наверстать упущенное в очень короткий срок. Строительная фирма отца разорилась во время очередного кризиса. Онкологию обнаружили слишком поздно, даже операцию делать не стали, только химию, от которой отец чувствовал себя так плохо, что почти не вставал. Матери пришлось уволиться, чтобы ухаживать за мужем. Потом смерть и понеслось. Банк и партнеры конфисковали квартиру, машины в счет кредита и долгов. Тяжело заболела Янка, а у них ни денег, ни связей. «Да, Джой, ты слишком рано повзрослел. Другие еще гоняли в футбол, получали неуды да нарывались на неприятности с такими же безбашенными подружками и с милицией. А ты уже стал главой семьи. Во всяком случае, старался». Родственники поговаривали все беды от того, что предка похоронили неправильно. Еще с тех пор, когда деда с бабушкой сослали из Сибири в Среднюю Азию, предлагали проконсультироваться с геомантом, разрыть могилу и перезахоронить предка заново в благоприятном месте. Я слушала и глядела на стоявшего у обелиска мужчину в немодном черном костюме. Сложив руки на животе, он с печалью смотрел на Джоя. Но потом со временем все наладилось, только вот я не знаю. Джой, глядя в землю, потер рот. «Что не знаешь?» Джой заговорил тише. «Не знаю, доволен ли он, оправдал ли я его надежды. Ведь все можно было сделать гораздо лучше. Однажды я страшно подвел его, всю семью. Я виноват». «Ну ты и дурак! А если твой отец считает, что сын не оправдал его ожиданий, то и он тоже. Он говорит...» сказала я, глядя в упор на молчащего старшего Джоя, что гордится тобой. Джой резко вскинул голову. «Ты видишь его? Ты же меня для этого и брал. И где? Где он?» Я подняла руку. «Вон там, прямо перед памятником». Джой встал, сделал шаг и остановился, свесив руки. Странно, юный и ранимый сейчас для такого уверенного и сильного мужчины. «Папа!» Мужчина молча смотрел на него. Джой спросил, не поворачивая головы. «Ты можешь в меня вселиться?» «Зачем? Я хочу увидеть отца. Хотя бы раз». «Знаешь, у меня очень большое желание согласиться», — произнесла я сухо. «Но мы же с тобой знаем, что я из тебя уже не уйду. Давай, попроси еще разок, и увидишь». Джой дернул плечом, но повторять просьбу не стал. «Как он?» «Выглядит хорошо», — подумав, признала я. «Даже слишком хорошо. Для мертвого уже 15 лет. Черный костюм, белая рубашка, черные густые волосы. Джой, похоже, тебе повезло. В вашем роду мужчины не лысеют до глубокой старости». Я увидела, как у Джоя дернулся уголок рта. Он сообщил отцу, как будто в самом деле знакомил его с девушкой. «Это Инсон, моя призрачная подруга, и у нее для меня всегда найдется доброе слово». «Ну да, за мной не заржавеет», – проворчала я. Мужчина чуть ли не впервые взглянул на меня, кажется, даже с любопытством, помедлил, вглядываясь пристальней, и неожиданно низко, очень низко поклонился. От удивления запоздало вскочив, я нагнулась в ответном поклоне, услышала джоевский голос. «Он ушел?» Выпрямившись, обнаружила, что его отец и впрямь уже нас оставил. Джой огляделся по сторонам. Глаза его были влажными. «Идем». И большими шагами направился с кладбища. И вовремя, краем глаза, я заметила скопившуюся неподалеку стайку привидений, с любопытством наблюдавшую за этой сценой. «Еще не хватает, чтобы начали просить что-нибудь передать своим родственникам». «Ну, послушай», — продолжал уговаривать Джой, — «если ты это сделаешь, мы разом отмучаемся. Уверен? Ее дух нам все расскажет. Мы быстренько выполним поручение и оставим эту несчастную семью в покое». «Честно, меня уже воротит врать ее матери». «Да, я уже заметила, что в семейных отношениях Джой очень и очень щепетилен, часто даже во вред себе». «Может, ее душа тоже спит?» – проворчала я, понемногу сдаваясь. «Вот твоя коматозница никак очнуться и не может». «Ну так попробуешь ее разбудить. Инсон, я в тебя верю. Не получится, так не получится. Отрицательный результат – тоже результат. На все-то у него готов ответ. Хочешь от меня побыстрее отделаться?» Найдем сокровище, дед меня отзовет и адью навсегда, Инсон. Надо отдать должное. Джой призадумался. Значит, мысли избавиться от меня по-быстрому у него не возникало, во всяком случае в данный момент. Так-то, уверена, я уже до чертиков надоела. «Мы его обговорим», – заявил Джой. «А если даже отзовет, будешь приходить ко мне в гости. Проблем-то...» Странно, что эта идея не пришла ему в голову сразу. Но Инсон пришлось поуламывать. С одной стороны, смешно, конечно, привидение все еще боится больниц. С другой, мало ли какие у нее воспоминания, пусть даже не четкие и неопределенные. Совместный визит в клинику растянулся на несколько дней. Призрачная девушка попросту терялась по дороге. Джой подозревал, что она сбегает, но не мог исключить и объяснение, что ее выкидывает из действительности, как уже не раз бывало. Инсон по-прежнему ездила с ним на машине, как и в те дни, когда была привязана к мобильнику, устраивалась на переднем сиденье, болтая обо всем на свете. Например, что обязательно возьмет шефство над его душой, если он погибнет в лобовом столкновении. Вот такой призрачный юмор. А может и не юмор вовсе, а любезное предложение, вынуждающее ездить осторожнее. Он вошел в холл больницы и оглянулся, машинально придержав для призрака стеклянную дверь. Инсон маялась, сама прозрачная, как хорошо промытое стекло. Шажок вперед, полноценный шаг назад. «Разрешите, молодой человек», – ворчливо сказали за спиной Джоя. Тот посторонился и вслед за людьми вновь вышел на крыльцо. «Инсон!» Насколько он мог различить, призрачная девушка смотрела не на него. Холл, где туда-сюда, стайка и поодиночке деловито двигались люди. В белых халатах, сказали бы раньше. Но сейчас медики все поголовно в цветном. Может, так оно пациентам и повеселее? «Инсон, ну чего ты? Сейчас снова растворится? Так страшно?» Девушка несколько раз молча кивнула. Взлетели и опустились на плечи волосы дымка. «Не бойся!» Джой протянул ей руку. «Я же с тобой!» Она не то что дрожала, ее уже по-настоящему потряхивало, будто сильный ветер стремился сорвать ее с места и унести прочь. Джой некоторое время задумчиво смотрел на призрачную девушку, потом вздохнул. «Ну ладно, пошли отсюда!» Опустился на одну ступеньку и почувствовал невесомое прикосновение. «Раз уж пришли, только держи меня за руку, хорошо?» – пробормотала Инсон. «Не волнуйся, клещами вцеплюсь». Он внезапно представил себя со стороны. Стоит парень посреди крыльца, мешая всем входящим-выходящим, и, вытянув руку, выдает монолог пространства. Хорошо еще не начали аплодировать и деньги кидать. Джой усмехнулся и, осторожно сжав руку Инсон, все равно, что нести в ладони холодный ветерок, вошел внутрь. В лифте Инсон пряталась за его спиной, как ребенок, от своих страхов под кроватью. «Тут, наверное, много призраков», – глубокомысленно произнес Джой воздух. Люди, поднимавшиеся с ним, поглядели на него и озадаченно, и с опаской. «Ну...» – мрачно и содержательно отозвалась за его спиной Инсон. На счастье, посетители сегодня отсутствовали. Инсон против его ожидания переступила порог без задержки, принялась с интересом оглядываться по сторонам, потом и вовсе закружила по палате. Напрягая зрение, Джой сумел разглядеть, что она уже энергично жестикулирует и кивает. «Вот и славно! Значит, завела все-таки беседу. Правда, не факт, что именно с искомым духом, а он пока пообщается с больной. Ну, как у нас сегодня дела?» – бодро поинтересовался Джой, заменяя подвявшие ромашки принесенными маргаритками. Как ни странно, он уже не считал подобные вопросы и одностороннюю беседу натужными или наигранными. Должен же человек что-то говорить при посещении. А то что же, пришел, посидел и помолчал, как над гробом с покойником? Джой критически оглядел коматозницу и заключил. «А неплохо сегодня выглядишь». И ведь не врал. То ли от жары, то ли закатный свет так лег, но Инга выглядела не такой бескровной, как обычно. Может, не стоило раздражаться на ее бывшего? Что бы он сам чувствовал, если бы месяц за месяцем видел свою любимую женщину такой? через сколько времени ощутил бы усталость, бессилие, безнадежность, когда захотел бы избавиться от чувства вины и накапливающейся злости на безразличный мир, а заодно и на нее саму, через сколько перестал бы приходить сюда. Джой осторожно поправил пепельные пряди на белом прохладном лбу. Пусть он и не имел никакого права прикасаться к незнакомой женщине, захотелось как-то дать ей почувствовать, что в этом мире она не одна. Дурацкое и неожиданное желание. «Что ты делаешь?» – спросила Инсон за его спиной, и Джой одернул руку, словно пойманный на чем-то постыдном. «Сам не знаю», – пробормотала, оборачиваясь. «Ну что, поболтала с духом?» «Ага». Инсон махнула рукой. «Вот тот человек у окна скоро умрет». Джой растерялся. «И что ему после такого заявления делать? Бежать звать медиков?» «А откуда ты знаешь? Его душа так сказала?» «Ей говорить ничего не надо. Она такая серая, изъеденная до дыр, очень усталая, только и ждет, когда он ее отпустит. Мы с Лешей решили, что ему от силы пара дней осталось». «А Лёша это...» Джой показал на соседнюю кровать. «Ну ты даешь! Даже в реанимации парня подцепила!» Инсон приосанилась, сбила рукой волосы. «Ну да, я же обаятельна до смерти, а также после!» Лёха на мотоцикле разбился, но выкарабкивается. Периодически даже в себя приходит. «Ты давай общайся, да не увлекайся!» «Знакомство она заводит. Наша цель какая? Душа Сониной. С ней-то ты поговорила?» Девушка вновь завертела головой, заявила беспечно. «А ее здесь нет». Джой оторопел. «Как это?» «Так, парни говорят, и не было никогда». «То есть? И что это значит? Получается, она уже никогда не очнется, раз нет души, поэтому она и не выходит из комы?» «Ну, да, наверное». Призрачная девушка сунулась мимо его плеча, разглядывая больную. «Вот она какая!» «Какая?» – машинально спросил Джой. «Такая замечательная идея была!» «Ну, странная!» «Что в ней странного?» – сказал он с раздражением. «Больная есть больная! Пошли тогда, здесь нам больше нечего делать!» Он оглянулся от двери. Призрачная девушка по-прежнему неподвижно стояла возле кровати. «Пошли уже! Инсан!» «Она какая-то неправильная!» Джой чуть не рассмеялся. «А что может быть правильного в коматознице?» Да еще, как выяснилось, и в отсутствие души. Инсан с любопытством потянулась к больной и замерла, словно прислушиваясь. Шепнула. «Пустая!» Джой моргнул. «Она что, собирается завладеть оставшимся без присмотра телом?» «Эй, Инсан, это уж точно не лучший выбор!» Призрак коснулась неподвижной руки. Раскрыв рот, Джой смотрел, как ее призрачные пальцы погружаются вглубь бледной плоти, словно примеряют лежащую на кровати перчатку. «Инсан, ты что творишь?» – почти рявкнул он. Привидение наклонилось ниже, почти вплотную. «Она зовет!» Призрачная девушка мерцала, то невидимая, то практически воплоти. На мгновение лицо Инсон вдруг стало совершенно четким, и Джой понял, что она вглядывается в больную, как в зеркало или в стоячую воду. Два совершенно одинаковых лица. Кто из них чье отражение? «Обычно мы сохраняем образ того тела, в котором был заключен наш дух. Я уж точно другой принимать не умею». «Это...» «Что же?» Словно притягиваемая магнитом, Инсон склонилась еще ниже, коснулась лбом лба больной. Джой моргнул, и за этот миг призрачная девушка исчезла. «Инсон!» – позвал Джой через долгую паузу, уже зная, что она не откликнется. Сделал шаг, еще, и чудом не промахнувшись, рухнул на табурет у кровати, уставился на лицо больной, ища и не находя никаких изменений или следов девушки-призрака. «Ну, дед!» – выдавил Джой. «Ну, дед, ты даешь!» Протянул руку, дрогнувшими пальцами приподнял температурный лист. Где были его глаза? Сонина и Энн, Сонина и Инга, Инга Сонина, Инсон. А наш предок обожает ребусы и сейчас с хихиканьем потирает руки где-то там у себя, на небесах или в аду. Джой искренне надеялся, что в последнем. Душа обычно находится рядом со своим поврежденным вместилищем телом, ожидая, когда оно выздоровеет или умрет. Но иногда дух может потеряться, заплутать на туманной призрачной дороге, не найдя пути назад в свое тело, забыть о прошлой жизни и о собственной смерти или не смерти. Пальцы неподвижной руки шевельнулись.